Глава 9. Эпизод 1. Единственными, кто действительно отдал должное за ланчем кулинарному искусству Люси, были мальчики, да Седрик Кракенторп, на которого как будто не оказали ни малейшего влияния обстоятельства, побудившие его опять вернуться в Англию. Он, кажется, воспринимал все случившееся как довольно удачный анекдот в духе черного юмора. Эта позиция, не могла не заметить Люси, вызывала крайнее раздражение у его брата Гарольда. Гарольд, казалось, рассматривал убийство как злостное оскорбление фамильной чести Кракенторпов и в сильном расстройстве чувств едва притронулся к еде. Эмма сидела с озабоченным и несчастным видом и тоже почти ничего не ела. Альфред, погруженный в свои мысли, по большей части молчал. Он был недурен собой, с худым, смуглым лицом и, пожалуй, слишком близко посаженными глазами. После ланча вернулись оба офицера полиции и вежливо пригласили на несколько слов мистера Седрика Кракенторпа. Инспектор Крадок вел беседу в самом приветливом и дружеском тоне. «Присаживайтесь, мистер Кракенторп. Вы, как я понимаю, к нам прямо с Балеарских островов. Живете там?» «Да, вот уже 6 лет. На Ивисе. Больше подходят мне, чем здешние унылые края». «Солнышко вам припадает больше нашего, не сомневаюсь», – дружелюбно сказал инспектор. «Вы ведь не так давно уже приезжали, на Рождество, если быть точным. Какая же надобность так быстро привела вас сюда опять?» Седрик улыбнулся. «Получил телеграмму от Эммы, моей сестры. До сих пор убийств у нас в имении не случалось. Обидно было бы пропустить такое событие. Вот я и приехал». «Интересуетесь криминологией?» «Зачем такие ученые слова? Просто питаю слабость к убийствам. Романчики детективные и прочее. А тут, можно сказать, детективные истории с доставкой на дом. Такое выпадает раз в жизни». «Ну и потом подумалось, может, бедняжке М будет нужна поддержка, строптивый старик на руках, полиция и так далее». «Понятно. Спортивный интерес плюс родственные чувства. Уверен, ваша сестра будет вам очень благодарна, хотя ведь и другие два брата тоже приехали к ней». «Но только не ободрять и утешать», – отозвался Седрик. «Гарольд тот совершенно сам не свой. Негоже финансовому магнату быть даже отдаленно причастным к убийству какой-то сомнительной особы». Крадок едва заметно поднял брови. «А так она сомнительная особа?» «Собственно, это надо бы у вас спросить. Мне лично факты скорее говорят, что да». «Я думал, может быть, у вас возникнет догадка насчет того, кто она такая». «Полноте, инспектор, вы же знаете. А нет, так коллеги вам подтвердят, что я не смог ее опознать». «Я употребил слово «догадка», мистер Кракенторп. Возможно, вы никогда раньше не видели эту женщину, но способны догадаться, кто она такая или кем могла бы быть». Седрик покачал головой. «Вопрос не по адресу. Я представления не имею. Вы, вероятно, намекаете, что она могла явиться в долгий амбар на свидание с кем-нибудь из нас. Но никто из нас здесь не живет, в доме никого не было, только женщина и старик. Или вы всерьез полагаете, будто она пришла сюда на рандеву с моим достопочтенным папочкой?» «Мы полагаем, инспектор Бейкон, в этом со мной согласен, что эта женщина могла в свое время быть неким образом связана с этим домом. Возможно, много лет назад. Попробуйте вернуться мысленно в прошлое, мистер Кракенторп». Седрик подумал с полминуты и снова покачал головой. «К нам, и мы в этом не одиноки, время от времени нанимались работать женщины иностранного происхождения, но ничего подходящего не приходит в голову. Спросите лучше у других, они скорее будут знать». «Обязательно спросим, не сомневайтесь». Крадок откинулся на спинку стула и продолжал. «Как вы слышали на дознании, время смерти, согласно медицинскому освидетельствованию, нельзя установить совсем точно. Больше 2 недель тому назад и менее 4. что означает «где-то в районе Рождества». Вы говорили, что приезжали сюда на Рождество. Когда вы прибыли в Англию и когда уехали? Седрик задумался. Так, погодите, я прилетел на самолете. Здесь был в субботу, накануне Рождества. Стало быть, 21-го. Летели с Майорки прямым рейсом? Да, вылетели в 5 утра и приземлились в полдень. А уехали когда? Назад летел следующую пятницу, 27-го. Благодарю вас. Седрик ухмыльнулся. Благополучно попадаю таким образом во временные рамки. Увы, но, честное слово, инспектор, душить молодых женщин для меня не самый любимый вид рождественских развлечений. Надеюсь, мистер Крокенторп. Инспектор Бэкон лишь неодобрительно насупился. В подобных действиях, согласитесь, не наблюдалось бы ни мира, ни в человеках благоволения. Сноска. Евангелие от Луки, стих 1.14. Конец сноски. С этой последней репликой Седрик адресовался к инспектору Бэкону, который в ответ ограничился невнятным мычанием. Инспектор Крэддок вежливо сказал: «Что же, мистер Крокенторп, это все». «И что вы скажете о нем?» – спросил Крэддок, когда за Седриком закрылась дверь. Бэкон опять промычал. «Нахальство хоть отбавляй, мне такой тип не по душе. Художники, одно слово, ведут беспорядочную жизнь и запросто икшаются с непорядочными женщинами». Крэддок улыбнулся. «А одевается как? Разве это дело?» – продолжал Бэкон. «Ни капли уважения. Появиться на дознании в подобном виде. Брюки таких заношенных и не встретишь. А галстук? Вы обратили внимание? Шнурок цветной, а не галстук. Мое мнение, если хотите знать, такой задушит женщину и бровью не поведет». «Ну, это он, во всяком случае, не душил, раз не покидал Майорки до 21-го. А так ли это, проверить нетрудно». Бэкон бросил на него зоркий взгляд. «Я смотрю, вы не торопитесь оглашать истинную дату преступления?» «Да, будем темнить на сей счет покамест. Предпочитаю на ранних стадиях всегда иметь кое-что про запас, на всякий случай». Бэкон выразил кивком головы свое полное согласие. «Чтобы в нужный момент преподнести сюрприз, которого не ждут. Самая лучшая тактика». «Ну, а теперь, — сказал Крэддок, — поглядим, что нам скажет обо всем этом наш чинный господин финансист». Гарольд Крокенторп, поджав губы в ниточку, высказывался обо всем этом очень скупо. «Пренеприятная история. Так не кстати. Газеты. Он опасается. Корреспонденты, как ему стало известно, уже домогаются интервью. События такого сорта. Остается лишь сожалеть». Дробная очередь рубленых фраз закончилась. Гарольд откинулся на спинку стула с таким выражением, будто учуял скверный запах. Попытки инспектора вытянуть из него что-нибудь ни к чему не привели. Нет, он понятия не имеет, не может даже отдаленно предположить, кто эта женщина. Да, он приезжал в Резерфорд-Холл на Рождество. Раньше сочельника дела не отпускали, зато провел здесь весь следующий уикенд. «Что ж, значит, тем и ограничимся», – сказал инспектор Крэддок, завершая на том свои расспросы. Он уже решил для себя, что от Гарольда Крокенторпа толку не будет. Теперь настал черед Альфреда, который вошел в комнату с беззаботным, пожалуй, преувеличенно беззаботным видом. Крэддок разглядывал Альфреда Крокенторпа со смутным ощущением чего-то знакомого. Этого члена семьи он уже определенно где-то видел. Или то была его фотография в газете. Что-то подсказывало ему, память там была нечиста. Он спросил, чем Альфред занимается. Ответ Альфреда прозвучал туманно. «В настоящий момент страховыми делами. До недавнего времени был связан с поставкой на рынок нового типа звукозаписывающей аппаратуры. подлинная техническая революция. Очень прилично заработал на этом, кстати сказать. Инспектор Крадок, понимающе сложил губы. Никому не пришло бы в голову, что он отмечает про себя крикливый стиль Альфредова костюма, безошибочно определяя, что он куплен по дешевке. Седрик с вещами обращался безобразно, занашивал почти до дыр, но сами вещи изначально были отличного покроя и сшиты из превосходной ткани. Здесь же наличествовал дешевый шик, и это говорило о многом. Он плавно перешел к рутинным вопросам. Альфред как будто и занимала, и забавляла эта процедура. «А что, неплохая мысль, что эта дама могла когда-то работать у нас в доме? Не горничные, сомневаюсь, чтобы они вообще водились у моей сестры. Их в наше время, по-моему, уже нигде не держат, но приезжих, готовых наняться на домашнюю работу, вокруг действительно болтается в избытке. У нас перебывали и польки, и немочки раза два, с характером, скажу я вам». Эмма, однако, решительно не могла узнать эту женщину, что, думаю, перечеркивает ваше предположение, инспектор. У Эммы завидная память на лица. Нет, тем более, раз она приехала из Лондона. А из чего вы заключили, между прочим, что эта женщина приехала из Лондона? Альфред вернул свой вопрос, словно бы невзначай, но взгляд у него был настороженный и любопытный. Инспектор Крадок с улыбкой покачал головой. Альфред все не сводил с него внимательных глаз. «Молчок на эту тему, да? Обратный билет, возможно, в кармане пальто. Не угадал?» «Все может быть, мистер Крокенторп». «Что ж, если допустить, что она приехала из Лондона, то, наверное, субъект, который назначил ей встречу, знал, что в долгом амбаре удобно втихомолку отправить человека на тот свет. Явно знаком со здешней обстановкой. Его-то я бы и искал, инспектор, на вашем месте». «Мы ищем». Два коротких слова прозвучали в устах инспектора Крадока веско, уверенно. Он поблагодарил Альфреда и отпустил его. «Знаете», – проговорил он, оставшись наедине с Бэконом, – «а ведь я где-то видел раньше этого молодца». Инспектор Бэкон вынес собственное суждение. «Острый господин», – сказал он, – «до того востер, что впору самому порезаться».